Лена поняла, что на этот раз проиграла. Но она так жаждала его, что невозможность утолить это желание привела ее в ярость. И она взорвалась. Через два дня, вдобавок ко всем остальным дням, когда я сижу, жду не дождусь, когда уж ты поманишь меня пальцем и сразу побегу на первый зов, это сколько еще дней, по-твоему? И ты думаешь, что так пойдет и дальше? Нет, скажи, думаешь? Он взглянул на часы и холодно сказал. Боюсь, что мне уже пора идти. Меня ждут. Тебя всегда ждут. Так ведь? Все тебя ждут. Лицо Марка и его облик были известны во всем мире, но лучше всего знали его в Париже. Достаточно было, чтобы кто-то с дуру позвонил какому-нибудь журналисту, достаточно малейшей фотографии, малейшей заметки в печати об этой нелепой сцене, ему крышка. Белла держала его в страхе, отравляла ему жизнь, постоянно с издевкой угрожала, что бросит. Лена, выйдя из себя, вопила сейчас, что было сил. «Прекрасно, вот и убирайся домой. Иди к своей мамаше, раз ты уж на ней женат». Эти слова так точно попали в цель, что Марк не мог удержаться от опасной реплики. «Лучше бы уж ты шла к своему папаше». Лена побледнела, как полотно, вскочила из-за стола, чуть не сдернув скатерть и не опрокинув вино, выбежала на тротуар, забитый толпой туристов, и помчалась прямо к набережной. В 100 метрах от нее загорелся зеленый свет, взвизгнули шины, Марк сжал кулаки, поднялся в свою очередь, моля небо о том, чтобы Лена не оказалась на пути металлического потока машин, ринувшихся вперед. Лену чуть не задавил грузовик, она инстинктивно отпрыгнула и благополучно вернулась на тротуар, сопровождаемая дружным хором гудков и брани. Марк пришел в ужас, увидев ее блуждающие глаза, бросился к ней, но она крикнула «Не смей подходить ко мне!» и стала озираться по сторонам, ища, куда бы скрыться. Марк настиг ее, схватил за руки и, пытаясь удержать, бормотал без конца «Ну, прошу тебя, прошу тебя!» А она злобно твердила «Оставь меня, оставь!» изо всех сил вырываясь у него из рук. Теперь они стояли вплотную к клеткам с животными. Лена отчаянно рванулась, выскользнула из рук Марка и вбежала внутрь лавки, сопровождаемая свистом, лаем и ворчанием, а также тревожными взглядами хозяина и его помощника. Она сорвала со стены длинную палку с крючком на конце, очевидно предназначенную для того, чтобы закрывать ставни витрины, и принялась вертеть ею над головой. Марк попытался отнять ее, но палка выскочила у него из рук, и, ударившись об огромный аквариум с экзотическими рыбками, вдребезги его разбила. Поток воды хлынул на пол, а затем вылился на тротуар, таща за собой вслед осколки стекла, красных, черных и желтых калканов Суматры и пестрых китайских бойцовых рыбок, и заливая ноги 5-6 покупателей, оцепеневших, застывших на месте от изумления. А Лена уже не в силах справиться с охватившим ее гневом, дошла до предела и колотила палкой по всему, что подворачивалось под руку. Наконец Марку удалось выхватить у нее палку, тогда она бросилась к клеткам, открыла их, топча ногами скалярий, привезенных с Амазонки, даже не взглянув на них, в то время как хозяин с помощником ползали по полу, стараясь спасти рыбок, выскальзывающих из рук. Стая бенгальских птичек уже металась вслепую по лавке, с отчаянным писком налетая на пестрых попугаев, в то время как серые попугаи тяжелыми взмахами крыльев перебирались поближе к улице и садились на решетку выставленных там клеток. Лена быстрыми движениями, открывая задвижки, выпустила на волю других пленников, подгоняя их взмахами рук. Из клеток выскочили лисята, а за ними и взрослые чернобурые лисы, целая стайка крошечных малазийских обезьянок, а саймири мигом забрались на платаны. Ужи попрятались по углам залитого водой магазина, белые голубки взвелись подобно снежному вихрю, и некоторые из них уже храбро неслись к реке, в то время как хомяки, попискивая от страха, лезли прямо под машины, соревнуясь на опасном переходе с кроликами, крысами, домашней птицей. Все они метались в разных направлениях и гибли под колесами, к отчаянию водителей, потерявших голову при виде этого бегства из ковчега. Оставшиеся в живых зверьки пробирались между ног прохожих, а толпа зевак, привлеченная небывалым зрелищем, все росла и росла, и горлицы описывали круги над их головами, растерявшись от нежданной и нежеланной свободы и тщетно ища какого-либо убежища. Лена, успокоившись, словно пробудившись после долгого ночного сна, затерялась в толпе, никому и в голову не пришло ее задержать. К Марку же, растерянно стоявшему тут же, застенчиво подбежала, как ни в чем не бывало, маленькая старушка, и, видя, что он не замечает ее, тихонько потянула за рукав. «Месье Коста, вы ведь Марк Коста, я вас сразу узнала, я видела вас во всех фильмах». Марк никак на это не реагировал, она протянула ему ветхий мятый блокнот и шариковую ручку и добавила, кокетливо играя голосом, как ласковая старая девочка: «Пожалуйста, дайте мне ваш автограф». И в ответ на взгляд Марка уточнила с ностальгией, вкушая воспоминания прошлых лет: «Сами понимаете, это не для меня. Я-то уж слишком стара. Это для Камилы, моей внучки». Парень нажимал на педали и, как бы невзначай, то и дело касался рукой загорелых бедер девушки. Та отлично понимала его намерение и время от времени говорила, смеясь: «Прекрати». Поразительная белая яхта была уже в сотни метров от них. По мере того, как она все отчетливее представала перед глазами, парень вскрикивал от восторга: «Никогда еще такой не видел». «Прекрати, — говорят тебе, — матросы смотрят». «Ну и что? А если я хочу, чтобы они завидовали?» Но руку все-таки убрал. «Эх, слушай-ка, была бы у меня такая посудина, и что бы ты делал? Там и жил бы на берег ни ногой, и без конца вокруг света. И меня, значит, бросишь?» Он обнял ее за плечи. «Дурочка». Водный велосипед они взяли на прокат полчаса тому назад, и, отойдя за километр от крошечного пляжа, откуда начали путь, залюбовались судном, которое покачивалось на волнах, такое прекрасное, что казалось порождением фантазий. Двинулись туда. Слабо. Не слабо. И двинули. Интересно, что там поделывают хозяева? На яхте-то? А ничего. Им же все подают готовеньким. Жрут, небось, икру за завтраком, запивают шампанским, и у них ведь 40 матросов под началом. 40? Быть не может. А ты думаешь, там все само собой делается? Вот я разбогатею. Ты-то? Что тут такого? Если хочешь знать, хозяин этой яхты был в свое время парикмахером, как и я. Теперь им уже хорошо была видна палуба. Несколько матросов, одетых в белое, разглядывали их, опершись на поручни. «Слушай, ты думаешь, можно подойти еще ближе? А кто нам запретит? Я хочу посмотреть, как она называется». Название они увидели на носу судна, но разобрать еще не могли, хотя яхта всей своей бело-синей громадой уже нависла над ними. «Что вам тут понадобилось?» Оба инстинктивно разом отпустили педали. Голос, раздавшийся с палубы, высоко у них над головами, словно приковал их к месту. Но парень все еще хорохорился перед девчонкой и нахально крикнул в ответ: «А вам-то что за дело?» Матрос ответил: «Валите отсюда». «Уйдем», — сказала девушка. Но парень заорал еще громче: «Море-то хватит на всех!» На палубе быстро посовещались. Трое матросов сбросили веревочный трап и прыгнули в скутер, причаленный к корпусу яхты. Загрохотал мотор, скутер вышел из тени, падавший на него с яхты, и на малой скорости пошел к велосипеду. Девчонка опять сказала: «Уйдем». Парень натянуто рассмеялся. «Испугалась, небось, что нас потопят. Уйдем, говорю». Когда скутер оказался в 5 метрах от них, Один из матросов, сидевший на корме, насмешливо крикнул. «Верно, говоришь, парень. Моря хватит на всех». И в тот же миг острый нос скутера выскочил из воды под действием мощного ускорения, и гигантская пенная борозда прорезала морскую гладь. Скутер развернулся и пошел прямо на их утлую лоханку. Парень обхватил обеими руками визжавшую девушку и, не раздумывая, сделал отчаянный прыжок в воду. Скутер же в последнюю секунду лихо отвернул, будто уходя прочь, но тут же заложил новый вираж и пошел прямо на барахтающуюся в воде парочку под восторженные вопли матросов, сидевших на скутере и на палубе яхты. Примерно с минуту скутер ходил кругами вокруг водного велосипеда, а парень, вцепившись в поплавки, стиснув зубы в бессильной злобе, поддерживал рыдающую девушку. Потом он услышал, как ему еще раз с издевкой крикнули. «Видишь, море-то хватает на всех!» Наконец скутер пошел прочь, парень погрозил ему кулаком, сволочи. Ответом ему был дружный хохот. Один из матросов на скутере заметил рулевому. «Давай к борту. Если этот ублюдок вздумает настучать и СС узнает, нас здорово взгреют». Тот с философским спокойствием ответил. «А хрен с ним. На этом корыте того гляди, со скуки сдохнешь». Ванда затеяла такую игру. Ни разу не взглянуть на себя в зеркало ванной комнаты, единственное, которое она еще не успела разбить. Странная то была игра. Она в припрыжку пробегала мимо зеркала, повернувшись к нему в профиль и пытаясь отразиться в нем, не поворачивая к нему головы, за десятую долю секунды и поспешно закрывая глаза, если им невольно случалось все же заметить мгновенное отражение. Иногда же она шла к нему спиной и потом стремительным пируэтом поворачивалась лицом, но на такое краткое мгновение, что видела только смутный белый проблеск, размытый быстротой поворота. Проделав несколько раз подряд этот утомительный бег по кругу, она стиснула кулаки, прикусила губу и решила заставить себя, наконец, посмотреть в зеркало. Нет, невозможно. Это было ей не по силам. Волоча ноги, вернулась она в спальню и, плача, бросилась на кровать, стуча сжатыми кулаками по матрасу и подушкам, перемежая рыдания и стоны бранью и обрывками бессвязных слов. Одета она была только в просторный белый купальный халат с вышитой на нем буквой «П», заглавной буквой названия судна «Пегас». Часом раньше она отослала прочь приставленную к ней личную горничную, предчувствуя уже с утра надвигающийся приступ отчаяния. Сократ покинул ее на этом судне. Она гибнет. Такое находило на нее время от времени с самого детства. И ни успех, ни богатство, ни всеобщее поклонение, окружавшее ее постоянно, ничто не могло избавить ее от этой периодически наступавшей болезненной депрессии, оставлявшей после себя ощущение опустошенности, душевного обнищания, чуждости всему и самой себе. Ее несравненная красота навсегда покоряла сердце каждого, кто хотя бы однажды видел, как она танцует. Она же не в силах была побороть ужаса перед своим отражением, не нравилась себе, не любила себя. Нет, более того, ненавидела себя и всех, кто эту ненависть не разделял. Чем больше ею восхищались, тем сильнее хотелось ей спрятаться или умереть, словно ей нанесли нестерпимое оскорбление. Из 20 фильмов, снятых для того, чтобы обессмертить совершенство, достигнутое ею в искусстве, она согласилась посмотреть только один, первый, оказавшийся для нее и последним. Придя в ужас от двойника, издевавшегося, казалось, ей с экрана, она отказалась признать своим это ускользнувшее от нее отражение, которое все же явилось на свет благодаря ее лицу и телу, и выбежала из просмотрового зала прочь от опасности, понять которую была не в силах, но страшилась, как занесенного над собой ножа. После этого ужасного для нее испытания она больше никогда не хотела смотреть на себя и не допускала, чтобы кто-либо видел ее вне сцены. Она избегала сборищ, которые пугали ее до самой глубины существа, не решалась переходить улицу, не в состоянии была войти в магазин. Репортеры из года в год надеялись захватить ее врасплох и ночами напролет дежурили возле разных палас отелей, которые она меняла по своей прихоти, настроению или времени года, живя один день здесь, другой там, оставаясь вечной кочевницей. Прошло уже много лет с тех пор, как она бросила танцевать, но упрямая легендарная слава накрепко пристала к ней, как вторая кожа, и было ясно, что так будет до самой смерти. Теперь она плакала все чаще. По мере приближения к 50 годам, во всяком случае об этом возрасте свидетельствовал паспорт, она, как ни странно, боялась, что вот-вот лишится этого физического совершенства, источника всех ее бед. И ей самой было непонятно, почему же теперь она боится потерять его, если всю жизнь только и делала, что с ним боролась? Почему теперь, когда возраст неизбежно подарит ей новую внешность, которая втайне страшила ее, она с таким отчаянием цеплялась за прежнюю, несмотря на все мучения, связанные с нею? Она спрыгнула с кровати, выпрямилась, сбросила халат и решительным шагом направилась в ванную комнату, чтобы, наконец, увериться, как с ней обстоит дело. Но в тот миг, когда в зеркале уже должно было появиться отражение, она вся съежилась и быстро отвела глаза, успев только углом глаза заметить в зеркале неясное, размытое очертание. Она медленно вернулась в комнату, взяла с комода предмет, с которым никогда не расставалась, огромные черные очки, надела их, спрятав тяжелую черепаховую оглоблю под волосами, которые она кое-как привела в порядок, небрежно пригладив их над висками. И тут она чуть было не вернулась в ванную, но все же не решилась и снова села на кровать. В свое время она перепробовала всевозможные системы самоистязания, надеясь, что эти неопределенные тайные учения аскетов когда-нибудь избавят ее от страданий. В области диеты ни спиртного, ни мяса, преимущественно отварные овощи. Макияж тоже отменяется. Что касается одежды, свободные балахоны, за которыми она посылала свою домоправительницу на грошовые пригородные распродажи. Такая одежда устраивала ее, потому что полностью скрывала ненавистные ей очертания, которые все еще волновали вот уже три поколения болванов. Единственным наслаждением для нее было купание нагишом на каком-нибудь пустынном пляже. В любое время года, пусть даже в ледяной воде, она часами блаженствовала в волнах, не чувствуя ни холода, ни усталости и безмерно гордясь своим русским происхождением. Ею овладевал новый приступ бешенства, и она бросилась на пол в тщетных попытках прокусить ковер, извиваясь и ползая на четвереньках, свесив голову с плеч, словно тяжелую гирю, трясла ею во все стороны, издавая жалобные стоны сквозь стиснутые зубы, разметав волосы по дорогому ковру, покрывающему узорчатый паркет, собранный из различных ценных сортов дерева. Наконец она перекатилась на спину, подняла ноги по прямой вверх, уперлась бедрами в пол и медленно стала отводить кончики ступней к плечам, пока не коснулась коленями пола, обрамляя ими лицо с обеих сторон. В этой позе она и застыла, подобно неподвижной каменной статуе. Прошло несколько минут, и тело ее, сотрясаемое мелкой, почти нечувствительной дрожью, стало постепенно возвращаться к жизни. Она снова вскинула ноги, быстро мягко опустила их и, наконец, поднялась и предприняла третий поход в ванную комнату. На этот раз она стала лицом к зеркалу, закрыв глаза и сбросила халат, но оставалась по-прежнему в очках. Напрягая все силы, она мысленно отдала себе приказ открыть глаза, заранее с неприятным чувством представляя себе, Что именно они увидят? Высокую худощавую женщину, несколько даже костлявую, с очень белым телом, на котором резко выделяется черный лобок, глаза, спрятавшиеся за огромными дымчатыми стеклами. В ту минуту, когда она уже готова была осмелиться взглянуть, у ее двери позвонили. Почувствовав одновременно злость и огромное облегчение, она отошла на шаг от опасной зоны и открыла глаза, не опасаясь, что увидит хоть что-то себе подобное на белой стене. Снаружи в коридоре продолжали упрямо звонить. Она неслышно прокралась в прихожую и замерла там, не шевелясь. Звонок невыносимо трещал. Она закусила губу и заткнула уши пальцами. Так прошло довольно много времени. Постепенно она опустила руки. Тишина. Но в тот же миг яростный звон возобновился. Выйдя из себя, она крикнула: «В чем дело?» Из-за двери донесся голос: «Ваша яичница, мадам». Это был Сейкс, метрдотель, которого она боялась и ненавидела, сама не зная почему. Может быть, ей казалось подозрительной его манера держаться, может быть, дело было в его хитроватых глазках, которые он не спускал с нее, подавая еду. Сократ однажды, смеясь, рассказал ей, что в греческих мифах Сейксом звали парня, который из любви к своей супруге Алкионе превратился в морскую птицу. Если бы такое могло случиться с ней, если бы она могла улететь. Она пробормотала: «Поставьте под дверью». А вообще-то разве она заказывала яичницу? Она не помнила и ждала, застыв в неподвижности, надеясь, что он не вздумает ломиться к ней под предлогом услуг и уйдет. Но омерзительный голос раздался вновь, а тон был заботливый и любезный: «Мадам, она же остывает». В отсутствии Сократа, она была в этом уверена, все сговорились мучить ее. И Ванда Димаунт, великая Димаунт, полностью утратила самообладание, дала себе волю и пронзительно взвизгнула: «Ну, входите, если так, только быстро, быстро», и раздраженно запахнула халат. Сейкс вошел и поклонился, держа поднос на вытянутых руках. Она следила глазами, не мелькнет ли хоть проблеск иронии в его взгляде, не пробежит ли хоть тень насмешки, что даст ей возможность осадить его, а затем пожаловаться. Но нет, ничего такого не было. Он стоял совершенно невозмутимым лицом и смотрел на нее без всякого выражения. Она просто вынести не могла его вида с этим подносом в руках и представила себе, как он мысленно судит о ней. От этого ее ярость и отчаяние еще возросли. «Покажите мне, что это за яичница». Сейкс приподнял тяжелую серебряную крышку. Ванда подошла и недоверчиво принюхалась. «Смотрите, желток выступил наружу. Вы знаете, что я этого не выношу». «Мадам, это шеф-повар». Она крикнула: «Унесите, мне противно смотреть на эти желтки».